Парящие в небе большие и малые механические драконы начали сражение со стрельбой на крайне близкой дистанции. Они обменивались выстрелами и ударами мечей, непрерывно при этом уклоняясь. Они атаковали друг друга из положения, которое не давало отдалиться, но достаточно близком, чтобы опасаться столкновения. Белые клинки останавливались черными клинками, а черные клинки избегались бело-голубым драконом. Он летел над потоком черных выстрелов, выпущенных в его сторону, и избегал их всех, уменьшая площадь возможной атаки. Вместе с тем он убирал мечи и выстреливал зарядами молний, но черный дракон отражал их в небе своими клинками. Два дракона приближались, стыкались, стреляли, вращали телами и неслись по небу по спиральной траектории. Звуки металла, пальбы и всплесков света пересекались множество раз и разносились по воздуху. Прорывавшихся сквозь атмосферу драконов сопровождали мерцающие жары полосы белых туч. Они размахивали телами, ускоряли режущие удары, периодически стреляли и уклонялись. И скопление всех этих действий повторялось с сумасшедшей скоростью. Они оба издавали крики, и их пути в небе постоянно пересекались. «Давай! Давай все закончим!» Это походило на взятие предложенной руки своего партнера. Это походило на поддержание своего партнера при повороте. Это походило на лицезрение своего партнера и прижимание к нему щекой. «Пожалуйста, вспомни людей, которые так много для тебя значили!» Пролетавшие мимо выстрелы рассекали небо и воздух. Заблокированные выстрелы посылали в пространство тонну искр, а разбитые мечи рассыпались в брызги перед тем, как смениться на другие. Противники вращались, словно меняясь местами, но не прекращали атаковать или уклоняться. Черный дракон поворачивался спиной к небу, бело-голубой дракон разворачивался спиной к земле, и в следующий миг они снова меняли положение. Неизменным оставался лишь их парящий полет. Два дракона в ночном небе ревели и танцевали. Их атаки и уклонения составляли резвые и непоколебимые танцевальные шаги. Защищаясь, они контратаковали. Контратакуя, они защищались. Не было временного разрыва. Они перебрасывали туда и обратно воплощение слова «атака». Но их танец подходил к концу. Длинная пушка внизу черного дракона заканчивала накапливать свет. Как раз тогда невидимое место, а лежащая в окончании их пути, затворилась, пространство охватило изменения. Оно двинулось вперед, словно создавая путь к побегу. Ощутив это, черный дракон замедлился, чтобы двинуться за пределы танцующих движений бело-голубого дракона. Противник ответил сменой курса и восхождением в небо. Чтобы вместе выстрелить, они разошлись. Возвысившийся и мягко остановившись бело-голубой дракон неожиданно начал летать кругами. И он завихрился вниз к черному дракону, чья спина развернулась к земле. Белый свет, окружающий длинную пушку внизу бело-голубого дракона, по-прежнему был слаб. Невзирая на это, он выстрелил. Прямая полоса света промчалась с небес до земли. Нацелившись в черного дракона внизу, она разрывала воздух и создавала взрывное кольцо света. И словно усиливая свой прицел, бело-голубой дракон разогнался. Он двинулся, чтобы врезать всем телом в противника. Черный дракон поднял взгляд в небо к нему навстречу. С оглушительным ревом он выстрелил. Сквозь землю пронесся грохот. От содрогания поверхности деревья и скалы внизу подбросило вверх. И выглядело так, словно взбухает сама гора. Отдача от заряда разворотила землю в десятки или около того километров от черного дракона. Содержащий всю эту силу черный свет разлился так, будто пытался поглотить все небо, но вскоре свелся воедино. Концептуальная пушка вознеслась к небесам. Нисходящий белый свет будет с легкостью поглощен, и это все завершит. Но прежде чем заряд столкнулся с целью, нечто было уничтожено. Сила пикирующего бело-голубого дракона распалась. Но то был намеренный демонтаж. С ночного неба, пронзаемого в центре черным светом, опускались два объекта. Одним оказалась пушка, подхваченная бело-голубым драконом, а вторым был сам дракон без основного каркаса. Однако их скорость падения была слишком велика. Не успев воссоединить свой каркас, бело-голубой дракон разминулся с большой пушкой. Более того, он уже стрелял. Даже вновь подхватив падающее оружие, потребуется время на перезарядку. Пушка и бескаркасный механический дракон пронеслись сбоку от своего противника. Гадая, что произошло, черный дракон попытался развернуться. И сделав это, ему на глаза попалась точка. В центре облаков прямо на севере он увидел одинокую звезду. Но он также увидел на ее фоне силуэт. Силуэт парня. Он стоял на носу механического дракона. Харакава стоял на носу громадного черного механического дракона. Он тяжело дышал, и его тело сковало напряжением от этой авантюры. Используя пушку в качестве отвлекающего маневра, они разделили Сандра Феллоу как для уклонения, так и для использования гравитационного контроля, чтобы послать Харакаву сюда. Все прошло гладко, но... Я увидел это, когда мы впервые встретились, но ты наверняка не заметил, потому что оно как раз между твоими приборами видения. Харакава потянулся рукой к чему-то белому, торчащему между глаз черного солнца. По форме оно выглядело как стержень, и парень назвал, что это такое. Копье. Прадедушка Хио, скорее всего, закинул его сюда. Он за него ухватился. Большая часть рукоятки имела форму аккумуляторной батареи, и рядом с наконечником находилось что-то наподобие спускового механизма. По какой-то причине на поверхности белого стержня была написана фамилия Харакавы. Нортвинд. Ему показалось это странным, но он все равно вытащил копье. Едва лишь парень поднял его над головой, как черное солнце повернул к нему свет зрительных приборов. Помимо того, на него нацелились небольшие пушки на плечах. Но Харакава не имел причин для волнения. Он нажал на спуск и ощутил, как наконечник копья рассек ветер. Это была могущественная невидимая пронзающая сила, которая словно состояла из ветра. «Запомни!» – воскликнул Харакава. «Северный ветер может пронзить даже дракона!» С чистым звуком он врезал длинным вытянутым лезвием дракону между глаз. «И вспомни свое предназначение!» Со сдавленным сопротивлением клинок прошиб голову черного солнца. И засунув лезвие до самого основания, копье переломилось. То ли от перегрузки, то ли от выполнения долга, белая рукоять растрескалась как керамика и разлетелась в небо. Черное солнце выдал могучий крик. И пока вопль сотрясал его тело и достигал ушей, Харакава скакнул в воздух. Он промчался между крыльями и бронированными пластинами на спине черного дракона и распрощался с его гигантской фигурой. И омываемый ветром в полете, парень увидел тьму земли внизу, но в центре ее стоял иной цвет. Сандер Феллоу с открытой кабиной собирался его поймать, а пушку, которую он держал, наполнял белый свет.